Глава 18. Через несколько минут стою у двери квартиры. По ту сторону раздаются неразборчивые крики моей дочери. Стучу, но открывать никто не спешит. Приходится обращаться к запасному ключу, который, благо, у меня с собой. Дверь открывается. Мне сразу становится понятно, что дочь беспокоится не за мою неожиданную пропажу. При моем появлении малышка стискивает кулачки и шипит. «Где мама? Что ты здесь устроил, отец? Хотя не надо говорить, я уже все поняла. Сейчас вызову полицию». А он, ну что? Дочь посчитала, что я выгнал мать и заселил вместо нее любовницу. Понятно, что это неправда. И будь жена моего квартиранта чуть более осмысленной, то показала бы договор на аренду жилья. Но квартиранка только хлопает глазами и никак не может возразить на обвинение. Ребенка, кстати, в квартире нет. Сомневаюсь, что дочь устроила бы скандал при ребенке. Нет и квартиранта. Судя по всему, он как раз гуляет с дочерью, пока мамаша осталась готовить обед. Квартиранка смотрит на меня, хлопает глазами. «Ты посмотри на нее! Она успела сюда свои шмотки перенести!» Дочь теряет ко мне интерес и переключается на чемоданы квартирантов, еще не до конца разобранные. В мгновение, взяв чемодан, дочка идет к окну. Втягиваю голову в плечи, на секунду представив, что одежда может упасть кому-нибудь на голову. Благо, она раскрывает чемодан и вытряхивает его содержимое наружу. С окна летят блузки, лифчики, трусики. «А ну заканчивай!» Вмешиваюсь, пытаясь прекратить безобразие. «Что ты творишь?» «Ха! Я еще не начинала!» Беснуется дочка, видно, что она сильно обижена. «Лучше ты мне расскажи, что творишь. Где мама и что здесь делает эта шлюха?» «Минуточку, я же говорила, что я никакая не шлюха!» Пытается поддать голос квартиранка, но дочь не дает ей договорить. «Молчи! Тебе слова не давали!» Конечно, наблюдать за двумя женщинами, которые ссорятся, весьма познавательно, но сейчас на такие развлечения у меня категорически нет времени. Предпринимаю очередную попытку понизить градус. «Так, дорогая, успокойся, я тебе все объясню». «Объясни? Объяснит он? Думаешь, я не видела, как ты ушел из парка под руку с какой-то проституткой?» Все больше закипает дочь. Кашляю в кулак. Понимаю, что дочь видела сценку, когда Тиа взяла меня за руку и начала уводить из парка. Так я понимаю, как это могло смотреться со стороны. «Видите ли, он жизнь собрался спасать несчастной. Сам уже думает, как бы затарить ее в постель. А вторую куда девать будешь? Или ты решил собрать целый гарем?» Дочь закатывает глаза. «Дорогая, я повторяю. Тут далеко не все так, как тебе кажется. Я сейчас все объясню». Делаю голос тверже, чтобы дочь наконец начала слушать. Не срабатывает. «Не надо мне ничего объяснять. Я спрашиваю, где мама?» «Мама заболела», — отвечает так же спокойно, но твердо. «Сейчас она лежит в больнице. Я ищу деньги на дорогостоящее лечение, поэтому принял решение сдавать квартиру в аренду». Дочь хмурится, переваривает слова. «Почему ты от меня скрывал ее болезнь?» «Повторяю. Все далеко не так, как тебе кажется. Ты делаешь слишком поспешные выводы, милая. Давай выйдем и поговорим с глазу на глаз». «Не называй меня милая», — она мотает головой. «Не хочу даже слышать, мне противно». Дочь смотрит на меня с такой ненавистью, какой я не видел в ее глазах никогда. Правда, с поправкой на то, что у меня с ней было всего две встречи. «Не утруждайся объяснением. Ложь никогда не была тебе к лицу, а мне и так все понятно. Но спасибо, что хоть в одном не соврал». Далее она говорит, что ей позвонили из больницы и сказали, что ожидают до завтрашнего утра средства на лечение. Ну а я, по утверждению дочери, решил вместо этого спустить деньги на шлюх. «Ты все сказала?» Не отвожу от нее взгляд. «Все. Добавить нечего». Дочь достает из своей сумки папку с документами, кидает их мне в лицо. Перехватываю папку в нескольких сантиметрах от своего лица. Документы разлетаются по всей комнате. Вижу на них какие-то печати. «Вот фирма. Она открыта. Делай теперь, что хочешь, а меня забудь». Куда более спокойно, говорит дочка. «Ты не так поняла». «Я все поняла, как надо». Новые попытки ее переубедить не предпринимаю. Она будет явно лишней. Не приведет ни к чему. Вообще, человеку можно что-то объяснить, если он желает слушать. А до этого момента, что ему не говори, результат не изменится. Сейчас у дочери в ушах беруши. Она глуха. Слушать меня она не желает. Наблюдая, как дочь стискивает кулачки, разворачивается и выходит из квартиры. Хлопает дверью так, что и та едва не сходит с петель. Мы остаемся вдвоем с квартиранкой, у которой выражение лица тихий ужас. Конечно, истерика была знатная, и она оказалась в самом эпицентре. Не завидую ее нервным клеткам. «Извините, что так получилось». Виновато пожимаю плечами. Собираю документы, разбросанные по полу. Везде следует искать позитив. А позитивом в моем случае может быть регистрация юридического лица. Хорошо, что дочь начала процедуру до того, как случился скандал. Иначе не видать мне фирмы, как своих ушей. Как только поднимаю последнюю бумажку, входная дверь распахивается, и внутрь квартиры влетает перепуганный квартирант. В одной руке переноска с ребенком, а в другой телескопическая дубинка. что тут? Где он?» «Все в порядке, дорогой», — мямлит квартиранка. Квартиран будто не слышит, с дубинкой наперевес мечется по квартире в поисках, как предположу, любовника своей благоверной. «Ты не одна, да? Опять кто-то пришел к тебе?» — орет он благим матом. «Дорогой, здесь никого нет, кроме господина Юна», — оправдывается жена. Я делаю вывод, все-таки жена изменяет мужу. Похоже, та еще семейка со своими скелетами в шкафу, хотя у кого их нет. «Я слышал чей-то голос по телефону». «Здесь все в порядке», — заверяю я. Немного с дочерью не поладил, ее голос вы и слышали. Мужик замирает, подозрительно косится на меня, щурясь, но вижу, что он готов поверить моим словам. «Фух». Ревнивец наконец-то прячет дубинку. Вот и славно. Совсем не хочется устраивать мордобой. Надо бы его переключить, пока успокоится. Но как? Нашли поставщика для баранины? Выражение лица квартиранта начинает меняться с разгневанного на обреченное. Такое впечатление, что я его за живое задел. «Нет, не нашел». Он вздыхает. Кладет переноску с ребенком на диван. От моего внимания не уходит, как его жена, слыша эти слова, вздрагивает. Разворачивается, уходит к плите. Муженек тоже это замечает, бросается следом, чтобы успокоить свою даму. Обнимает ее за талию, покрывает поцелуем шею и пытается вывернуться. Невольно слышу их разговор. «Ты же обещал, что мы поедем на отдых». «Дорогая, придется немножко потерпеть». «Я терплю уже год, а ты раз за разом все переносишь и кормишь завтраками». «Да, какая все-таки эта дамочка нетерпеливая. Очень похожа на ту особу, которая все соки пьет, а потом перешагивает через тебя и пойдет доить следующего дурачка. Сторониться надо таких особ». Пока квартиранты шушукаются, обращаю внимание, что их ребенок уже спит. Как и при первой встрече, внимательно меня изучают. Вот у кого надо поучиться терпению. Очень спокойное дитё. Уходить не спешу. Надо еще переговорить с мужиком. Есть деловое предложение, которое хочу ему озвучить. «Простите, господин Юн. Денек сегодня откровенно так себе». Квартирант возвращается. Попытка успокоить жену заканчивается провалом. «Не хочется показывать себя ненадежным человеком, но мы, наверное, съедем отсюда. Как-то я немного не рассчитал сил». «Так у вас оплачено за проживание, напоминаю». «Да, но, видите ли, есть другие немалые статьи расходов, сопряженные с проживанием. Мясо, кстати, можете оставить себе. Надеюсь, оно пришлось вам по вкусу». Квартиран совсем плывет, поэтому сразу прихожу к делу и спрашиваю в лоб. «Почем мясо для оптовика?» $70. Вопрос неожиданно, поэтому сумму он называет только после паузы. Заверяю, что в ближайшее время мне понадобится крупная партия баранины. Расчет прост. Порядка 120 граммов мяса необходимо на одну котлету. Одна точка дает в среднем 10 котлет в час. Или 120 за одну смену. Это 15 кило баранины на точку. Если точек 20, это 300 килограмм на день. «Сколько?» — уточняет собеседник. «Около 10 тонн в месяц», — озвучиваю цифру. «Я готов разместить у вас заказ, если цена составит $50. Фермер аж вздрагивает. Совцы в среднем получают 50 килограммов мяса. Это 200 туш ежемесячно. Глотает слюну его супруга. Она прекрасно слышит разговор. Даже при цене 50 гонконгских долларов за килограмм 10 тонн баранины — это ни много ни мало полмиллиона баксов. Хорошие деньги. На любой отдых хватит с лихвой, даже если вычесть из суммы сопутствующие расходы». «А когда возможен такой заказ, господин Юн?» — слышится с кухни робкий вопрос квартиранки. «Полагаю, в ближайшие дни мы сможем заключить сделку. Мне как раз нужно позвонить. Вы не против?» Подхожу к стационарному телефону, и там, пока муж и жена переглядываются, нахожу номер сына. Скандалы скандалами, а у меня на руках теперь все необходимые документы для перевода средств. С этим не стоит затягивать. Франшиза тоже не резиновая и вряд ли примет всех желающих в ней поучаствовать. Из трубки слышатся длинные гудки. Ровно на четвертый гудок устанавливают соединение. «Приемная господина Юна», — слышится голос секретарши. «Мне нужно поговорить с ним. Соедините, пожалуйста». «Вы записаны?» — уточняет секретарша. «У господина Юна расписана каждая минута». «Нет, я его отец, и вопрос неотложный». «Одну секундочку». «Конечно, подожду».